Глава 22. Безголовый рыцарь и руины. «Яэ, он пошел туда!» «Поняла!» Прикрывшись обломками, как щитом, он скрылся из виду. По стенам эхом разошелся металлический звук. Развернувшись, я оббегаю обломки и бегу туда, где сражаются яэ. Рыцарь в черных, как смоль доспехах, держал большой зловещий меч. Огромное тело так и источает силу. Твердо оперевшись ногами и занеся обеими руками меч над головой, он ринулся вперед. Но доброжелательности от него можно и не ждать. У темного рыцаря уже не было головы. Дулахан. Рыцарь, умерший несчастной смертью через обезглавливание на гильотине. Он бесцельно бродил в поисках подходящей шеи. То, что есть в реальности и в легенде, разнится между собой, но он стал целью задания покорения. Я и я нападаем на него, беря в клещи. Я и увидела мой сигнал, свет меж средним и указательным пальцем и быстро отскочила. Проникающий свет, священное сияющее копье, сияющая пика. Из кончиков пальца прямо в Дулахана выстрелило копье из ослепительного света. Копье пронзило левое плечо, оторвав руку. Ну, кровь как у человека, при этом не пошла, но вместо крови сочились черные миазмы. Оставшаяся правая рука опустилась ко мне. В этот момент из тени кулаками прямо на безголового рыцаря выскочила фигура. Без колебаний тень нанесла резкий взрывной удар. «Элси, что с волками?» «Кое-как разобрались, там было почти 20 штук, Моу». «Издалека к нам бежит Линси. Хорошо. Настоящее шоу сейчас начнется». Неожиданно для Элси Дулахан, нацелившись своим большим мечом ей на шею, начал атаку. Элси присела и уклонилась кувырком в мою сторону. «Пламя, яви себя! Шар огня из чистилища! Огненный шар!» Позади нас выстрелила Линси. Огненный шар угодил прямо в Дулахана. Взмахом своего клинка Яя предотвращает нападение меча. «Он упрям. Будет плохо, если затянем бой. В отличие от него, если мы попадемся хоть под один удар большого меча, сразу же лишимся жизни или в лучшем случае руки. Дулахан уже мертв. Он труп. Другими словами, нежить. Нежить слаба против атрибута света. Линси может использовать атрибут света, но не очень хорошо. Мне нужно сделать это. Атакую этим. Линси, маги льда, приморозь его ноги. Хорошо, я на пару секунд». «Поняла». Услышав меня, я и Элси начали двигаться, привлекая внимание Дулахана. Линси и я работаем вместе. Понятно, так это наша командная работа или что-то вроде того. Лед опутай, заклинание заморозки, ледяные путы. Магия Линси активировалась, ноги Дулахана примерзли. Спасаясь, он начинает пытаться выдернуть ноги изо льда. Лед подается и по чуть-чуть начинает трескаться. Не уйдешь. Умножение. Моя безатрибутная магия активировалась, в воздухе вокруг меня появились 4 магических формирования. Проникающий свет, священное сияющее копье, сияющая пика. Незамедлительно из формации проявляют и выскакивают 4 копья света. Все копии летят прямо в Дулахана. Безатрибутная магия, позволяющая одновременно создать несколько копий активированного заклинания умножения. У безголового рыцаря нет ни единого шанса на побег. Магия льда Линси не позволит ему. На него обрушилась вся тяжесть атаки копья света. Дулахан лишился правой руки, торса и левой ноги. Затем, лишившись еще и груди, он медленно упал. Из изодранного доспеха сочились угорно-черные миазмы. Покидая тело, они развивались по ветру. Безголовый рыцарь больше не двинулся. «Наконец-то мы с ним закончили. Я устала до Гузару». Облегченно бубнит Элси, а я и присела на корточки. Неудивительно, им пришлось постоянно уклоняться от атак. Они вдвоем постоянно сражались с ним вблизи. «Мы рассчитались с большой группой волков, это было опасно». Успокаиваясь, Линси гладит себя по груди и присаживается на землю. «После пары месяцев мы подняли свой ранг гильдии до зеленого. Черный, фиолетовый, зеленый, синий, красный, серебряный, золотой. Наш ранг 3-й с конца. Теперь мы независимые авантюристы. Элси предложила хотя бы раз взять задание в другом городе. Мы пошли в главное отделение гильдии в столице и незамедлительно взяли зеленое задание на покорение демона». Это и есть то самое задание. Изначально эти руины 1000 лет назад были столицей. Король, правивший в то время, решил перенести столицу и оставить это место. Столицу перенесли туда, где сейчас она и есть. Так и произошел перенос столицы. Хоть и неизвестно почему, но сейчас крепостной вал весь в дырах, брусчатка и здания едва заметны, а сам замок полностью разрушен, от него остались только колонны. Теперь это в буквальном смысле руины. Демоны и демонические звери приходят в руины и пытаются поселиться там, затем кто-то подает запросы на задания по их покорению. Однако потом все повторяется снова, как бесконечный цикл. Если демоны будут проходить один за другим заселять в руины, то вскоре их там будут толпы, необходима регулярная зачистка. Но если это бывшая столица, то почему здесь ничего нет? Если осмотреться в окрестностях, то можно увидеть только осыпающиеся стены. Здесь на холме был замок, место было выбрано удачно с точки зрения командования войсками свыше. Неужели предки герцога и Сью тоже здесь жили? Интересно, почему после переноса столицы забросили это место? Так же, как в романе «Троецарствие», принудительный перенос посредством сжигания замка и всех частных домов? Интересно, есть ли здесь спрятаны королевские сокровища? Нет, не в этом случае. Возможно, сокровища были бы здесь, если страну уничтожили. Но поскольку только перенесли в столицу, сокровища отправятся вместе с ней до Гузару. Знаю, знаю, просто хотелось сказать так. Я и опровергла сказанное Элси вслух. Сокровища. Ха? В моем мире бывали такие случаи, во время похорон Токугавы и Такеды, вместе с ними похоронили и деньги. Здесь тоже могло бы быть нечто подобное. Охота за сокровищами, романтика человечества. Внезапно мне кое-что подумалось, здесь можно попрактиковаться в магии. Поиск сокровища. У магии поиска может быть и такое применение. Может быть здесь есть что-то признанное как сокровище. Мда, ничего, очевидно, да? Ты использовал поиск? Нашел что-нибудь? По крайней мере, поблизости ничего нет. Огласил я результаты поиска нетерпеливо восхищенной Элси. Ясно, плохо. Но, Тоя, ты искал только сокровища. Все еще, возможно, здесь есть и что-то другое ценное. А, кажется, младшая сестра тоже понимает романтику охоты за сокровищами. Как и ожидалось от близнецов. Для примера Линси упоминает картины, они тоже могут дорого стоить. Но для меня они выглядят просто как что-то с каракулями. Будет ли это что-то ценное, даже если и проверить, они не отобразятся. Поиск зависит от понимания пользователя. Если бы я был знаком с живописью и ее ценностью, тогда что-нибудь да выиграло. Но это, конечно, довод. Богатство – это ювелирные камни, золото, корона, маленькие большие монеты. И все в таком духе. Значит, поиск исторической реликвии. Что-нибудь с исторической ценностью покажется, да? А, но если то, с чем я не знаком, все будет бесполезно. А? Я нашел что-то. Похоже, там есть что-то исторически ценное. Отмечены сами руины, но там есть что-то еще. Обостри чувства, да, определенно что-то чувствуется. Где это, Догузару? В той стороне, думаю, вон там, оно большое. Что это? Поток чувствуется из-под руин. Ну, пойдем туда. Я веду, остальные следуют за мной. Мы пришли к груди обломков. Внизу, под обломками, как мне подвинуть такую груду камней? Пока недоумевал, вперед вышла Линси. Пламя, вырвись, явись, взрыв из багрянца, взрыв! Громким взрывом сдуло все обломки, колонны и камни. Линси, разве это не чересчур? Готово! Я изумленно посмотрел на Линси, а потом туда, где была груда обломков. Не слишком ли ты увлеклась? Подошел поближе на место, где были обломки. Чувство потока усилилось еще ниже. Под ногами каменная брусчатка. Там... Что это? Ногой я сдвинул камень и под ним кое-что показалось. Я подозвал всех, и мы расчистили остальное. Под камнями оказалось нечто похожее на два широких железных мата татами. Объединив силы, мы их открыли. Не знаю почему, хоть они и ржавые, но открылись довольно легко. Может быть, это и не железо вовсе? Под ними оказалась лестница, ведущая вглубь. Какое жуткое приглашение.